Опыт подсказывал, что дело было в электронике, поэтому я полез под капот отыскать блок предохранителей. И ведь как назло, их здесь оказалось два. Порой меня удивляет, как в мире, пережившем натуральный конец света, могло сохраниться настолько высокотехнологичное оборудование. На всякий случай отсоединил провода от аккумулятора, а уже затем вскрыл коробки с предохранителями и начал проверять их на наличие вышедшего из строя. Дабы сэкономить время, объяснил Сэн, как и что нужно делать. Мало ли, вдруг не замечу поломку. Но ничего мы так и не нашли, в итоге даже поперетыкали предохранители на всякий случай, однако это не помогло запустить двигатель. Оставалось не так много причин, из самых вероятных. Глюк мозгов или поломка самого насоса. С первой проблемой без специального оборудования я ничего сделать не смогу, а вот насос в теории можно и разобрать. Вот только время поджимало, и я уже чувствовал, как грудь начинала болеть все сильнее и сильнее. Раз уж ничего другого не оставалось, отсоединил насос и принялся его разбирать. Сэн периодически заглядывала в салон и явно хотела спросить, когда же мы поедем. Страх читался в ее глазах. Хорошо, что она не стала пародировать одного небезызвестного осла и не начала задавать глупые вопросы. Разобрав топливный насос, я сразу же нашел поломку. В него попал кусок ткани и крепко застрял на входе. Топливо просто перестало поступать. Сэн лишь виновато улыбнулась, ведь это именно по ее вине мы встали. Скорее всего, она уронила небольшой кусочек, пока пыталась заделать дыры. Устранил проблему я быстро, а вот собрать все обратно, дело хоть и несложное, но долгое. А до нас уже начали доноситься выстрелы из крупнокалиберной винтовки. С небольшой задержкой начали работать и пулеметы. Даже взрывчатка пошла в ход. Одно было ясно наверняка. Пауки уже настигли нас и вступили в бой с охранниками заправки. У последних, кстати, нашлись и огнеметы. Клубы черного дыма поднимались на высоту в несколько сотен метров. Работать в таких условиях – сущий ад. А если добавить усиливающуюся боль в груди и мысли о неминуемой смерти, то побороть тряску в руках становилось невозможно. Сам-то я не боялся смерти, а вот тело Артема отчаянно хотело жить. Как и говорил, этот мир мне понравился, но объяснить подсознанию, что ничего страшного в случае гибели не произойдет, физически невозможно. Гормоны и инстинкты кричали, чтобы я бросился бежать, а вместо этого нужно было аккуратно собрать корпус насоса, вернуть его на место и правильно подключить провода. С последним возникла заминка, которая чуть нас не погубила. Когда я все-таки установил насос и повернул ключ, машина вновь не завелась. Пауки к тому времени уже штурмовали последний шлюз и были всего в 200 метрах от нас. Я перелез на заднее сиденье и буквально вырвал провода, затем поменял их местами. Нам помочь могла только моя оплошность, ведь если в первый раз подключил все правильно, то мы обречены. «Заводи», — скомандовал я, держа провода пальцами одной руки. «Сейчас», — Сэн перелезла на водительское кресло и повернула ключ. «Хотел бы я сказать, что череда неудач закончилась, и мы спокойно уехали, но силы тока оказалось достаточно, чтобы отправить меня в глубокий нокаут. Даже толком не помню, что произошло, просто вырубился и наверняка упал на пол. Почему? Да потому что именно там и очнулся». Сэн в это время вела джип на скорости более 200 км в час. Она ухитрилась присоединить провода в правильном порядке, просто зажав их плоскогубцами вместе с клеммой. Страшная сила скрывается в этих с виду худеньких ручках. Крепление выглядело надежно, а большего нам и не нужно. Я с трудом поднялся и перелез на пассажирское сиденье. Взгляд Сэн наполнился облегчением, когда она увидела меня живым. Хотя она и так знала, что я был жив, ведь в противном случае браслет на моей руке убил бы ее. Долго я был в отключке. Первое, что спросил. Минут 5, повелитель, как вы себя чувствуете? С искренним переживанием на лице поинтересовалась она. Жить буду, я устало вздохнул и размял шею. Не думал, что там такой сильный ток. Вроде бы просто ужалить должно было. У нас топливо заканчивается, она кивнула в сторону приборной панели. Если вы сядете за руль, я налью его из канистры. Отъедь подальше, потом поменяемся. Сам налью. Я посидел еще полминуты, дабы отдышаться, и полез обратно. Если так пойдет и дальше, то мне придется выполнить 2, а то и 3 твоих желания. Мне хватит и одного, повелитель, загадочно выдала она. Интрига. Я кое-как залил солярку в бак, благо горловина была широкой, но все равно умудрился пролить 3 литра. Одной рукой выполнять подобные операции довольно трудно. Ничего страшного не случилось, но теперь в машине лучше не курить, да и с огненными патронами нужно быть поосторожнее. Километров через 20 мы остановились и поменялись местами. Все-таки Сэн, водитель новичок, а я даже с одной рукой могу выполнять такие трюки, которые она видела только в кино. Хотя дают ли клейменным смотреть фильмы, вряд ли их жизнь слишком коротка, а рабы стоят как крыло от самолета. Надо будет как-нибудь сводить ее в кинотеатр. Конечно, если мы сможем избавиться от пауков и от того, что придет после них. А пока наш путь лежал в Центроуральск. Сэн задремала, ибо не спала всю ночь, а я будил ее лишь в тот момент, когда кончалось топливо. В итоге кое-как, но ей все-таки удалось немного поспать и восстановить силы. Мы даже нашли время на еще одну короткую остановку, дабы я вернул инструменты в карманную реальность и принес оттуда еду. Сушеное мясо – это далеко не вчерашний топовый шашлык, но с голодухи оно показалось манной небесной, а шоколадка с орешками стала отличным дополнением нашего скромного завтрака. На подъезде к Центроуральску нас встретила уходящая за горизонт равнина, здешние фермеры отвечали за продовольственную безопасность города. Поля были отрезаны от мира глубокой и крайне быстрой горной рекой, ограждающей хозяйство от фауны. Вода появилась здесь не сама по себе, это рукотворное сооружение. Также мы увидели несколько патрулей, разъезжавших на бронированных грузовиках с высокой подвеской. Проникнуть на территорию и нарвать условной капусты не получится при всем желании. Отец рассказывал, что по периметру установлено множество датчиков движения. Невооруженным взглядом было видно, что свою ферму городской совет охранял едва ли не лучше, чем самих себя. Еще нам удалось застать грузовой состав, выехавший из подземного тоннеля. Все крупные города были соединены железной дорогой, пролегающей глубоко под землей. Люди пришли к выводу, что дешевле прорыть многокилометровый тоннель, нежели постоянно тратиться на конвои и прочие защитные меры. Поезда ходили в том числе и пассажирские, но билет могли себе позволить только самые богатые. Раза в три будет дешевле нанять полдюжины машин сопровождения, чем купить билет на поезд. По этим же причинам и грузы перевозились только самые ценные. А вот за условным серебром, даже магическим, можно отправить и обычные машины. В детстве Артем спрашивал у родителей, сколько стоил билет. Точной цены никто не назвал, но она исчислялась миллионами. Думаю, за 2-3 вполне можно было добраться из Центроуральска в Южноуральск. То есть всех сбережений моей матушки на это даже близко не хватит. Примерно за 20 километров до города начали встречаться редкие хибары. Чем ближе к стенам, тем их становилось все больше, а застройка была все плотнее. Это был так называемый пригород, в котором действовали интересные законы. Фактически это была нейтральная территория, любой человек мог здесь поселиться или даже построить дом. Однако за халяву агломерация расплачивалась беззаконием и безвластием. Люди здесь были предоставлены сами себе и зачастую сбивались в банды по типу той, что напала на меня. Жители были вынуждены возводить стены своими силами, но раз уж они жили семьями, то и строили ограждение вокруг своей территории. С высоты птичьего полета пригород был похож на множество закрытых княжеств, между которыми находились развалины. Если ты не смог найти себе семью, то ничего хорошего тебя не ждало. И чем ближе к городу, тем крупнее становились эти поселения внутри поселений. Со временем численность некоторых объединений дорастала до нескольких десятков тысяч человек. Вообще, принято считать, что здесь проживало 3 миллиона жителей. В самом Центроуральске еще примерно столько же, 2/3 во внешнем кольце и 1/3 во внутреннем. Нам, кстати, нужно было попасть именно во внутреннюю часть города, где проживали представители среднего класса. Конечно, был еще самый элитный район под названием Цитадель, где поселились самые богатые люди города. Но об этом месте ходили лишь легенды, ведь простых смертных туда попросту не пускали. Сам же город расположился на высочайшей горе, возникшей прямо у побережья. Ее высота превышала 3,5 километра, и почти наверняка ночью светилась, точно новогодняя елка. Вот только увидеть ее можно было только при сильном ветре. Что за бред? Ответ банален. Угольный смог. Он был настолько плотным, что уже в пригороде становилось тяжело дышать, а чем ближе мы подъезжали, тем чаще кашляли. Местные как-то привыкли, но мы с Сэн нет. Я вообще прожил всю жизнь, наслаждаясь чистым горным воздухом, и для моего организма такие дозы вредных веществ были губительными. Сказать по правде, Центроуральск был слегка депрессивным городом, как и большинство поселений с численностью жителей более 100 тысяч. Поговаривали, что в северной части Содружества освоили геотермальную энергию, но мне там бывать не доводилось. Слухи, слухи и еще раз слухи. Чего в деревне не было, так это телевидение и жалкой пародии на интернет. А вот в городе с этими благами цивилизации жители проблем не испытывали. Если будет время, нужно будет ознакомиться с новостями и поискать хорошего целителя. К несчастью, это самое время сильно поджимало. Как и предполагал, нам удалось выиграть примерно 5 часов, чего может не хватить, чтобы перебраться за внутреннюю стену. Да что уж там, даже на въезде во внешний радиус мы попали в километровую пробку. Каждая въезжающая машина проходила полный досмотр, а это занимало уйму времени. Но, кажется, я нашел решение. Глава 11. Такс, сперва съедем с дороги и переоденемся, начал я, сворачивая в полуразрушенный квартал. Нужно что-то более подходящее. Ты в таком виде не сойдешь за девственницу. Понимаю, звучит странно, но у меня возникла кое-какая идея. Как прикажете, повелитель? Сэн слегка смутилась и опустила глаза. 2 километра назад я видел рекламный щит о выкупе автомобилей. Сбагрим эту побитую клячу и попытаемся купить информацию, а может, если повезет, даже пропуск во внутренний радиус. Мы заехали за сгоревшие здания и остановились. Сделать все нужно быстро. Сперва пройду на ту сторону сам и подберу тебе что-нибудь из гардероба матери, а затем уже впущу тебя. Держи ухо востро, а винтовку наготове. Хорошо, она вылезла первая и начала осматриваться. Я быстро открыл портал и перекидал из багажника все, кроме канистры ценностей на продажу. Хорошо, что меня выкидывало только в том случае, если монстры были совсем рядом. Бегемот, куда ты уволок мешок с вещами? Все здесь, хозяин, он вылетел из дверей с радостной миной. Раз уж это ваши личные вещи, я посчитал нужным занести их в дом. Однако, у нас ведь не осталось магического железа, недовольно бросил я, роясь в мешке. Нет, вы использовали его подчистую, свин беззаботно парил на спине, будто плавал на поверхности бассейна. Жаль, гранаты мне сейчас бы не помешали. Монстры нагоняют вас, ой, не спрашивай, ни минуты покоя, пожаловался я и достал темно-синее платье с длинным подолом и в меру пышными кружевами. Подойдет, проследи, чтобы Сэн надела его. В крайнем случае, если не подойдет по размеру, пусть выберет что-то похожее. Достойный подарок, учитывая ваше текущее положение, добавил бегемот. Она вам не безразлична, однако, это нужно для поддержания моей легенды. Попытаюсь сойти за охотника на девственниц. Они – очень ценный товар, особенно если хороши собой. Я вышел из дома и начал открывать портал. Вы мне что-нибудь принесете? В смысле, недоуменно выдал я. Что-нибудь из еды. Рыба была бы в самый раз, однако, ненавижу запах рыбы. Да и вообще, через 5 часов я могу сдохнуть, а тебе лишь бы пожрать. Недовольно фыркнул я и махнул рукой, чтобы Сэн зашла. Надеюсь, платье тебе подойдет. У тебя 1 минута. Уже бегу. Она действительно побежала в дом с винтовкой в руках. Как же быстро Сэн адаптировалась к новым условиям, это поражало. Возможно, дело в коротком жизненном цикле клейменных. Уж не знаю, почему ей в кайф подобные приключения, но как же я мог пожалеть, попадись мне плакса или просто медлительная барышня. Встретить и заполучить Сэн, великая удача. Госпожа Фортуна последние дни на моей стороне, но не зря же говорят, что везет сильнейшим. Если ты выкладываешься на полную, то рано или поздно удача повернется к тебе лицом. А если выкинуть из уравнения беременную бандитку и жадность, заставившую меня оставить машину, то в целом все было неплохо. Мне удалось добраться до центра Уральска, что уже можно считать маленькой победой. Да и развитие дара движется 7-мильными шагами. Бегемот, кстати, предупреждал, что дальше будет сложнее. Намного сложнее. Придется искать все более и более дорогие материалы для крафта, чтобы подниматься вверх по пищевой цепи. Свин уже накидал мне парочку спойлеров, когда я рассуждал о магических доспехах. Из-за сложностей с активацией, мне не удастся их использовать, но это работает только с активным зачарованием. А вот когда перейду на магическое серебро, начнется веселье. Не факт, что я правильно понял бегемота, но вроде бы он говорил про изменение свойств самого металла, эдакое пассивное зачарование. Крылатый утверждал, что можно сделать хоть жидкий металл, хоть ультрапрочный, нужно лишь найти правильные материалы. Бегемот предлагал поэкспериментировать с зачарованием, совмещая несколько эссенций. Мне его идея понравилась, но из-за ограниченности ресурсов и их высокой цены, пришлось повременить. Даймона тоже не бесконечная. На данный момент мне нужны только проверенные чары, а экспериментами я займусь когда-нибудь потом, если вообще доживу и найду время в этой суматохе. Не хотелось бы всю жизнь утекать от бессмертных тварей, но пока что имеем то, что имеем. «Ты закончила?» — крикнул я, когда портал открылся. «Да-да, секундочку». Сэн аж взвизгнула. «Ну где ты там?» Я закатил глаза. «Платье не подошло, не могу застегнуть сзади», призналась она, выходя на крыльцо и прикрывая грудь руками, дабы платье не сползло. «Выходи, помогу». Я дождался, пока она пройдет сквозь портал, и закрыл его ловким маневром под названием «Одна нога здесь, другая там». «В груди немного жмет», негромко призналась Сэн, когда я с четвертого раза застегнул молнию. «Но терпимо. Неудивительно, что оно тебе жмет». Я отрицательно помотал головой, вспоминая матушку. Ее, в отличие от моей спутницы, природа слегка обделила. «Запрыгивай, и поехали назад. Каждая потерянная минута может стоить нам жизни». Выехать на асфальт не получилось, ибо пробка только увеличилась. Мы поехали по встречной обочине, поднимая пыль и невольно метая придорожные камни во все стороны. Давненько я не видел подряд столько недовольных харь, но ничего не поделаешь, обочечников нигде не любит. Только метров через 500 я перестроился на нужную полосу и набрал скорость. Было слегка не по себе от мыслей, что мы едем паукам прямо в пасть, однако это вынужденная мера. Хоть моя задумка и была авантюрной, шансы на успех оставались относительно велики. К тому же нам позарез нужна информация. Крайне специфическая информация. Доехав до рекламного щита и свернув с магистрали, мы вскоре оказались перед дверьми просторного ангара. Здесь дежурили четверо автоматчиков, еще полдюжины стояли по периметру. К нам подошел самый старый, которому на вид было сильно за 60. «Продаешь или покупаешь?» – коротко спросил он, осмотрев наш салон. «Машину хочу сбагрить и кое-какие ценности», – абсолютно хладнокровным тоном ответил я. «Сколько за нее дашь? Это не ко мне. Шеф все решает». Он отошел и провел по кругу вскинутой рукой. Двери ангара начали открываться. «Заезжай, там уже добазаришься». «У меня плохое предчувствие», – прошептала Сэн, когда мы немного отъехали. «Эти люди ведь могут нас просто убить и забрать все ценное». «Могут, но не станут», – парировал я, заруливая в ангар, полный полуразобранных и новеньких с виду машин. «Им невыгодно убивать клиентов. Сегодня я пригнал это авто, а завтра или через неделю могу привезти новое. Никогда не знаешь, с кем у тебя завяжется плодотворное сотрудничество. Не выглядят они как те, кто готов к плодотворному сотрудничеству. Просто молчи и будь наготове. Я сделаю все сам. Если мы заключим сделку, а они соврут, дважды похлопай меня по спине». Мы остановились возле группы мужичков, во главе с любителем длинных и толстых сигар. Именно он жестом нас и подозвал. «Посмотрим, сколько удастся получить. Продаешь?» – слегка гнусавым голосом спросил этот курящий бугай. В нем было роста под 2 метра, и мне приходилось смотреть снизу вверх. «Машину и вот это», – я открыл багажник и продемонстрировал золото, в том числе и трофейные зубы. «Сколько дашь за все? И где ты отжал эту малышку?» Он похлопал машину по крыше, а затем взял в руки один из зубов. «Не похож ты на одного из них, да еще и с рабыней таскаешься. Покупаешь или нет?» Я проигнорировал его выпад и продолжил стоять на своем. «За машину дам 100, за барахло 20-ку», чванливо выдал шеф и выпустил дым мне прямо в лицо, а затем протянул свою волосатую паклю со множеством золотых перстней на пальцах. «По рукам, отдам за 1 000 000, хоть время и поджимало, но я не мог смириться со столь серьезным дисконтом. «Сколько?» Он захохотал, а его тупоголовые прихлебатели с пушками в руках подключились с небольшой задержкой. «Даже вместе с этой тёлкой машина не будет стоить 1 000 000. Ты где такие цены видел? Она новая стоит 1.5, а тут вся в дырах, заднего дивана вообще нет. Да и с движком наверняка проблемы. Она уже продана», — отрезал я, кивнув в сторону Сэн. 900, или я поеду искать другого скупщика. Машина почти новая, ее починить можно за 2 дня и продать за 1 000 000, а то и больше. Золото здесь еще на 300 тысяч. Вы как минимум срубите 400 кусков, если заберете за 900. Неплохой навар, разве нет? Да где ты такие цены видел? Шеф посмотрел на меня как на идиота. 200. Больше даже не проси. 700, и вы дадите мне адрес того, кто занимается документами. Я уверен, такой человек у вас имеется. Мое лицо оставалось каменным, будто и не было никаких жестких переговоров практически под дулами автоматов. «А чё ещё тебе дать?» – усмехнулся шеф и демонстративно сбросил пепел с сигары перед моим лицом. «А, малёк, не слишком ли ты борзый? Кончать его надо, да и дело с концом», – вклинился один из его свиты. «Кончать будет твоя мамка, когда я навещу её сегодня вечером», – тут же выдал я. «Чё вякнул?» Тот взял меня на прицел и положил палец на спусковой крючок. Сэн среагировала и встала предо мной, нацелившись на этого лысого мудака. «Борзый». Шеф отрицательно помотал головой. «Знаешь, что у нас на районе делают с борзыми? Избавь меня от своих лекций на тему, как надо жить. Вы даже не представляете, кто перед вами». Я продолжал стоять в одной и той же позе. «Ведь перестрелять всех у нас все равно не получится. Победу смогут принести только стальные яйца. И кто же? Поведай нам, плебеям, перед смертью». Шеф развел руки и склонил голову. «Сам решай, я показал, что у меня нет никаких артефактов, и начал открывать портал. В глазах линз нету, можешь присмотреться». «Чего? В смысле, чё за фокусы? Забухтели-прихлебатели. И, хочешь сказать, что ты истинный?» Шеф нахмурился и продолжил смотреть на меня, как на говно. «А ты еще сомневаешься? Я зашел в портал, а вышел уже с гранатой в руках. Если тебе этого мало», — метнул ее под ноги своре бухтящих шавок. Пришлось рассчитать траекторию так, чтобы они вспыхнули все разом, но лишь слегка поджарились. Максимум до хрустящей корочки, но не более. В деле огненную гранату мне еще не довелось увидеть, ибо в прошлый раз она улетела в коридор. Принцип ее работы до безумия прост. От точки удара расходится волна пламени длиной 1-3 метра, а остатки корпуса разлетаются горящими осколками. Сэн по глупости чуть не начала стрелять, но я вовремя успел опустить ее винтовку. Шефу почти не досталось, разве что штаны чуть оплавились, а вот его подсосов пришлось тушить песком и мокрыми тряпками. Никто не погиб, но повреждения они получили значительные. «Ты ведь понимаешь, что подписал себе смертный приговор?» Шеф бросил сигару и растоптал ее, смотря на меня из-под лобья. «Если поможешь попасть во внешний радиус, я пронесу для тебя столько контрабанды, сколько у тебя есть. Хладнокровие, хладнокровие и еще раз хладнокровие. А в качестве компенсации за доставленные неудобства, я согласен на 600 тысяч. Завалю паскуду». Лысый любитель влезать в чужой разговор побежал на меня с охотничьим ножом, позабыв про упавший автомат. «Это уже лишнее, я наставил на него револьвер. Остановите его, или он умрет». «Погоди», — гаркнул шеф с задумчивым лицом. «Колян, сука». Увы, я пожал плечами и выпустил ему в грудь воздушную пулю. Теперь уже и шеф сел на задницу от ударной волны, а от лысого остались только ноги и голова. Я предупреждал: «Видите эти гранаты в форме колб? Если я неудачно упаду, например, если вы решите меня пристрелить, то они сдетонируют, и от вашего хлипкого ангара не останется детали больше микроволновки». «Ты кто, мать твою, такой?» – кряхтел шеф, поднимаясь на ноги. «Человек, предлагающий взаимовыгодное сотрудничество. Вы мне документы и деньги, а я пронесу любое ваше дерьмо при помощи своего дара. Честная сделка. Не нужно все усложнять. Либо мы пожмем руки, либо сдохнем. А мне, если честно, умирать не хочется. Но если вы не оставите выбора», — я снял одну из колб с лечебным зельем и занес над головой, намереваясь кинуть себе под ноги. «Из какого такого хрена мы должны тебе доверять?» Шеф скинул бровь и подошел поближе, дабы продемонстрировать, что у него тоже есть яйца. «Верить никому нельзя, даже себе. Отправьте со мной несколько человек, чтобы они все проконтролировали и получили товар на той стороне. Сейчас покажу, как это работает». Я еще раз открыл портал и кинул туда мешок с драгоценностями, а затем пробежал туда-сюда. Как видите, он испарился. «И что дальше?» Шеф скрестил руки на груди. «А теперь хоп, и он снова с нами». Я повторил фокус и достал мешок обратно. «Могу пронести хоть тонну, хоть 10. Главное, чтобы груз поместился по габаритам. Хорошая сделка, разве нет?» «Хм», — он задумался, а его обгорелые подручные продолжали стонать от боли. 500 за машину и золото. С нас документы, с тебя 2 ходки. Туда и обратно». «Договорились. Но при условии, что я попаду на ту сторону не позже, чем через 4 часа. Очень спешу. Мне тоже надо доставить груз». Я вновь кивнул в сторону Сэн. «Мой заказчик ждать не станет. Выполню свою работу, а потом займусь вашим грузом. Если такой расклад устраивает, то я готов к сделке. Чутье мне подсказывает, что ты мутный тип. Дерзкий и мутный». Шеф нехотя пожал мне руку. «Если надумаешь нас кинуть, мы тебя из-под земли достанем. Взаимовыгодное сотрудничество намного выгоднее в длительной перспективе. За хорошую плату я могу периодически подрабатывать бегунком, услужливо ответил я. Мне надо сделать пару звонков. Он накинул взглядом своих обгорелых бойцов и направился вглубь ангара. Если вы не против, мы пойдем с вами, настоял я и пошел за ним следом. Так мне будет спокойнее. Ох, надеюсь, я не нажрусь говна из-за тебя, истины. Последнее слово он произнес с нескрываемым сомнением. По-хорошему нас должны были пристрелить на месте, ведь подобные выходки не прощаются, особенно в среде бандитов. Однако мое предложение было слишком выгодным, чтобы от него отказаться. Контрабанда во внутренний радиус – это крайне опасное и потому дорогостоящее занятие. Обычно наказанием становится рабство, а для мужчин еще и кастрация. Мало кто даже из самых отмороженных решался на подобное, риски слишком велики. Ни под землей, ни по воздуху проникнуть за стену не получится при всем желании. Куда проще купить неподкупных стражей, дежурящих на КПП. Хотя и это граничит с невозможным, ибо в случае неудачи пострадают в том числе и их родственники до третьего колена. С подделкой документов все было куда проще. Нет, наказание все еще было серьезным, но вот шанс спалиться минимален. Дядя Игорь, живущий во внутреннем радиусе, рассказывал, что с нелегалами особо не борются, так как их сравнительно немного. Да и человек, попавший за стену, сделает все возможное, чтобы там остаться. А для этого нужно свято чтить законы содружества. Я же хотел навестить своего дядю, дабы его жена помогла со снятием проклятия, да и скрыться от пауков можно только там. Но задерживаться надолго в городе не собирался. Конечно, если удастся снять проклятие, то можно будет подзаработать на контрабанде и набить стартовый капитал, но этот угольный смог меня уже задолбал. Дышать просто невозможно. А тем временем созвон шефа со своими корешами прошел успешно. Услуги правдоруба по имени Сен мне даже не понадобились, что слегка удивило. Думал, этот любитель сигар будет хитрить, но, по всей видимости, жажда больших денег затмила его разум. И этого деловитого бугая можно понять. По самым скромным подсчетам за рейс в обе стороны он сможет заработать миллионы, возможно, десятки миллионов. Слишком выгодная сделка. Как говорится, нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 1000% прибыли. Пусть думает, что я обычный лох, согласившийся поработать бегунком. На самом же деле, раз у меня в планах свалить из страны, нужно лишь дождаться удачного момента, когда они захотят перенести крупную партию легальных или окололегальных ценностей, а затем просто кинуть их. Кредо современного Робин Гуда. Украсть у воров и оставить себе любимому. Почему я утверждаю, что они воры? А что еще можно нести контрабандой из внутреннего радиуса? Только ворованные ценности. Деньги, драгоценные металлы, картины всякие и тому подобное. И вот такой куш мне по душе, его можно будет сбагрить. Туда они, скорее всего, понесут всякую запрещенку. Я бы поставил на оружие, алкоголь и наркоту. Именно эти три позиции являются дефицитными по ту сторону стены, насколько мне известно. И подобный груз мне не особо интересен, так как с ним слишком много возни, да и торговать наркотиками – последнее дело. Примерно через полчаса нас забрала машина с единственным водителем. Молчаливый и невысокий тип довез нас до пешеходного перехода во внешний радиус, где пришлось заплатить по 10 тысяч за вход, это стандартная пошлина. По ту сторону 15-метровой стены нас уже ждала пара забавных пенсионеров. Сперва я даже умилился их разноцветному и броскому прикиду, но быстро понял, что имею дело с матерыми уголовниками. Хоть на вид им и было лет по 70, шли они бодро, а рулил дед не хуже всяких шумахеров. Такой выбор провожатых все равно показался мне странным, но затем они поделились деталями операции, и все стало очевидно. Я должен был прикинуться их внуком. Имя мне оставили мое, а вот фамилия стала Малахитов. Причем мне сделали не левые документы, а настоящие. И если со мной все закончилось быстро, то вот Сен пришлось попотеть. Не часто у них заказывают фальшивые лицензии, ведь те, кто покупает рабов, обладает достаточным капиталом, чтобы оплатить пошлину. Да и помощники у таких людей имеются, которые пробегутся по нужным инстанциям. Из-за специфики данного мероприятия пришлось просидеть 3 часа. Но мы так и так бы просидели, ведь бандюки не успели подготовить контрабанду. Такое ощущение, что они особо не торопились, поэтому поторапливать их пришлось мне. Однако времени я зря не терял и успел заскочить за магическими ингредиентами. Купил немного, ибо цены показались завышенными, но зато восполнил запасы патронов и бомб. Сделал упор на воздушные и морозные, неплохо так прокачав оба навыка. Довелось посмотреть на промышленный район Центроуральска, именно там и располагался штаб этой группировки. Как потом окажется, дед по кличке Интеллигент был их лидером, а немая бабка, его жена. Она, кстати, была одаренной, но по понятным причинам, мне не удалось выяснить, каким именно даром она обладала. Но почему-то ее дед, чьего имени я так и не узнал, называл то Тамарой, то Розой. В общей сложности все мероприятия заняли 6,5 часов. Ко мне в карманную реальность загрузили 17 ящиков и 3 мешка. Чуть больше, чем я ожидал. Видимо, они решили поставить на кон чуть ли не все, что у них было. Но в тот момент меня это почти не волновало, ведь грудь начинала болеть все сильнее. Пауки уже приближались к городу, а нам кровь из носа надо попасть во внутренний радиус раньше, чем поднимется тревога. Иначе ворота могут попросту закрыться. «Слушай, а почему просто не поместил девку в тот мир?» — спросил Интеллигент, когда мы вчетвером ехали в сторону внутренней стены. «Разве это не проще? Или живые не могут там остаться? Предлагаешь пожертвовать такой замечательной возможностью на халяву получить лицензию? Мы с ним уже часа так три были на «ты». С лицензией работать будет куда проще. И да, с живыми не все так просто. И сколько сейчас платит за девственниц? Он был довольно любопытным лидером банды, по-разному. За нее надеюсь выручить 5 миллионов, может, 7, если повезет. Я демонстративно погладил Сен по голове. Она уже давно вошла в роль и вела себя отстраненно. Ох уж эти небожители, на что только не тратят деньги, дед усмехнулся. Ты говорил про другие поставки, как я понимаю, хочешь задержаться в столице. А как же, воскликнул я, деньги надо прогулять. Может, домик даже прикуплю, если мы с вами сработаемся. Все-таки выходить за стену слишком опасно. Да и нравится мне этот город, точнее, внутренний радиус. Одобряю, там и воздух чище, и девки краше. Он рассмеялся и похлопал жену, сидевшую спереди, по плечу. Когда все закончится, оставь координаты, чтобы мы могли с тобой связаться. Лучше сделаем наоборот. Ты дашь мне контакт связного, а я, как выйду из запоя, с ним свяжусь. Не переживай, больше недели он не продлится. Как раз успеете новую партию подготовить. По глазам вижу, что ты хочешь предложить эту услугу конкурентам по опасному бизнесу. Я бы на твоем месте так и сделал, взяв свой процент за перевозку. Ахахаха, от его хохота у меня аж уши заложило. Ты мне нравишься. Если все-таки надумаешь остаться, то всегда можешь обратиться ко мне. Мы с тобой таких дел можем наворотить. Я подумаю, в этот момент зазвучала сирена. Люди с оживленных улиц начали прятаться по сотам. Почти все дома в Центроуральске уходили вглубь горы, потому так их и называли. Это плохо. Нас точно пропустят за стену, а куда они денутся? Фыркнул дед. Мы ведь граждане, а не какая-то шваль. Граждан пускают без очереди и при любых условиях. Сирена нам даже на руку. Я старался не показывать, что мне становится все хуже и хуже. Сейчас всех торговцев и прочих залетных отправят во свояси. Очередь будет сильно меньше. Но разве большинство граждан не захочет попасть внутрь? Мы все поднимались и поднимались. Внутренняя стена высотой в 242 метра показалась из тумана. А чего им бояться? Сирена стабильно звучит по несколько раз в неделю. За последние 3 месяца ни одной твари не удавалось даже приблизиться к внешней стене. Солдаты заслуженно едят свой хлеб. Поверю на слово, сквозь гул сирен я вдруг услышал мощные взрывы. Мы находились примерно в 10 километрах от их эпицентра, но все равно оглохли. А это тоже нормально? Похоже, что-то серьезное. Раз они используют бомбы, дед слегка занервничал. Надеюсь, не зацепили наших, а то военным дай только возможность жахнуть чем-нибудь серьезным. Почему-то у меня плохое предчувствие. Как назло, поднялся сильный ветер, который сдул значительную часть угольного тумана. Нижний город стал виден как на ладони, ведь мы уже поднялись почти на 1,5 километра вверх по склону. Центроуральск походил на гигантский муравейник со множеством выходов, но полюбоваться городом во всей красе мне толком не удалось. Звук сирены изменился, она стала более прерывистой. Ау, а вот это плохо, дед надавил на педаль газа, внешнюю стену прорвали. Кажется, 7 лет такого уже не было, вот теперь точно возникнут очереди. Повелитель, Сен трепала меня за рукав, что такое, смотрите, она показала на заднее стекло. Какого хрена, вырвалось у меня, когда я увидел преследующих нас пауков. Двое из них успели вырасти до 7-8 метров, а один вообще был больше 15. И как это понимать? Глава 12. Вскоре в дело включилась артиллерия. Военные стреляли прямо по домам. Вот только самый крупный паук вообще никак не реагировал на выстрелы и магические залпы в свою сторону. Он будто обезумел в попытках нагнать меня. Повезло, что хотя бы два других все так же набрасывались на всех, кто наносил им урон, и из-за этого сильно отстали. У меня закралось нехорошее подозрение. Великан уже наелся и вырос до максимально возможных размеров. Иначе объяснить его поведение было нельзя. Зачем нестись сломя голову, разрушая фасады домов, игнорируя полицию, военных и редких выскочек из числа одаренных? И если я прав, то обуз с постоянным перемещением нельзя назвать таковым. Что теперь делать с этой махиной, размером с пятиэтажку? У меня появились серьезные сомнения в том, что даже внутренняя стена сможет его остановить. Задержать, возможно, но не более того. Если вскоре не прибудут члены гвардии, можно будет паковать вещички. «Он будто за нами бежит», — констатировал дед, поглядывая в зеркало заднего вида. «А мне кажется, ломится к цитадели». Либо нацелился на людей, столпившихся на КПП, я пытался отвести от себя подозрения. Никто не должен знать, что монстры появились из-за меня, но и сворачивать не вариант. За стену он явно не пролезет, а по эту сторону будет небезопасно. Глянь, как долбит артиллерия. Как-то даже не укладывается в голове, что военные не могут с ним справиться, рассуждал интеллигент, продолжая набирать скорость по встречной полосе. И не говори, я поджал губы и погрузился в раздумья, пытаясь найти выход из критической ситуации. «Слушай, а может, мы внутри твоего мирка переждем?» Дед повернулся ко мне, изредка поглядывая на дорогу. «Хорошая ведь идея, разве нет? Плохая, пришлось переключиться на придумывание оправдания, ведь не мог же я сказать, что уже сталкивался с монстрами и знаю исход. Почему?» Его тон стал слегка недоверчивым. «Только я могу находиться там дольше нескольких минут. Души других людей начинают постепенно распадаться. Безопасно можно быстро зайти и выйти, но переждать там нападение не получится». «Хммм», он задумался и вновь окинул меня оценивающим взглядом. «Я пытался спрятать там мою рабыню», — похлопал Сен по черной макушке. «Так она чуть не померла, еле откачал. Так ведь, угу», — промычала она с опущенной головой. «Тогда придется свернуть». Дед начал выискивать свободный перекресток. «Ни в коем случае». Я повысил голос. «Мы видели только троих больших пауков, а сколько их на самом деле? Раз уж чудища решили напасть, то явно не такой малой группой. Мы должны попасть за стену любой ценой, пока еще не закрыты КПП. Уж не знаю, как у вас тут все устроено, но если ситуация выйдет из-под контроля, ворота наверняка закроют. Если...» — усмехнулся дед и взглянул на обеспокоенную супругу, сидевшую рядом. «Уже все пошло по бороде. Ладно, попробуем прорваться». «Верное решение», — я вздохнул с облегчением и как бы невзначай наклонился в сторону Сен, дабы прошептать ей на ухо. «Если скажу бежать, ты побежишь. Как можно дальше от меня? Как прикажете», — пробубнила она. «Давно надо было это сделать». Я поднес браслет к ошейнику и отключил его, переведя в дефолтный режим. «Теперь ты свободна. Подозреваю, именно это и было твоим желанием, повелитель. Вы не верите, что вам удастся выжить». Она нарушила конспирацию и посмотрела мне прямо в глаза. «Кто знает», — негромко ответил я и улыбнулся. «За меня не переживай, моя душа обретет новый дом, а вот тебе умирать смысла нет. Я вас не брошу», — выпалила Сен. «Не глупи», — отдал ей 400 тысяч рублей с копейками, оставшиеся после покупки ингредиентов, вырученные с машины и драгоценностей. «Этого хватит на первое время. Повелитель, вы со мной прощаетесь?» Ее брови встали домиком. «Просто на всякий случай», — я еще раз улыбнулся и отдалился от нее, так как дед уже обратил на нас внимание. Сен еще какое-то время держала деньги в руках, но затем спрятала в лифчик. Скорее всего, она подумала, что я сделал это по доброте душевной, ведь так оно и выглядело со стороны, однако мой план куда более коварен и прагматичен. Не стоит забывать, что у меня осталось почти 700 тысяч из накоплений матушки, так что я отдал далеко не все, а эти 400 выступит в роли вложения в проверку преданности. Мне нужно понять, станет ли Сен защищать меня по своей воле. На первых порах раб – это идеальный компаньон, но в долгосрочной перспективе верный друг будет куда лучше. Если же она свалит с деньгами, когда запахнет жареным, то так тому и быть. Сэн уже сделала достаточно, чтобы отпустить ее с миром. А деньги я заработаю, конечно, если выживу. Но вот если она останется и вернет наличность, то это ознаменует начало долговременных партнерских отношений. Натрахаться Сэн уже натрахалась, а жить ей осталось лет 15, поэтому можно быть уверенным, что она подпишется на любую авантюру. Вспомнить хотя бы ее реакцию на побег из отеля, когда Сэн убила сразу троих. Правда, останется вопрос с моралью. Ей, мягко говоря, не понравилось, что я убил беременную девушку, хоть у меня и не было выхода. Это может стать проблемой. За 8 столетий я уже успел позабыть про мораль и прочую социальную шелуху, а вот Сэн не такая. Она обычный человек с необычной судьбой. Поэтому оставалось надеяться, что она не станет вставлять палки в мои колеса. Хотя это все далекая перспектива, ибо прямо сейчас нас догонял 15-метровый паук, обезумевший от желания сожрать меня. И если быть честным, я оценивал свои шансы на выживание ниже 25%. Почему так мало? От меня практически ничего не зависело. Я мог разве что уговорить деда доехать до КПП и пробраться на ту сторону. Наш седой водитель оказался смышленым и сразу поехал к пешеходному пропускному пункту, где уже были брошены сотни машин. Не зря его называют интеллектуалом. Прямо у стены располагалась длинная парковка, но и она была забита под завязку. Дед понимал всю серьезность ситуации и пронесся между рядов, сшибая зеркала соседних машин, дабы подобраться как можно ближе к спасительному проходу. Там, кстати, образовалась огромная очередь. И это при том, что стражники уже не проверяли документы, запуская внутрь всех подряд. Удивительно, но человечность взяла верх над бюрократией и присягой. Это не могло не радовать, ибо отстоять обычную очередь у нас бы не получилось при всем желании. А паук все приближался, до него оставалось где-то 3 километра. Двигаясь вместе с потоком, я задавался вопросом, почему никто не стреляет со стены. Наверху вообще не было никакой активности. Люди настолько расслабились, что не поставили туда дозорных. Странно, мы не успеваем, выкрикнул я и начал расталкивать людей, с трудом пробиваясь через плотный поток. Поднажмем. Дед схватил супругу за руку и последовал за мной. Сэн шла последней. Шевелите копытами, стадо гребаных баранов. Ну же, чего встали? Я вдруг уткнулся в спины горожан и вынужденно остановился. Хотите, чтобы вас сожрали? Двигайтесь вперед, идиоты! Заорал кто-то позади нас. Закрыть ворота! Послышался голос из динамиков. Сейчас же закройте ворота. Это приказ. 6-метровая толстенная дверь выехала из верхней арки и обрушилась на землю, раздавив десяток людей, затем еще две опустились последовательно. Стоявшие ближе других начали долбиться и молить, чтобы их впустили, некоторые бросились в рассыпную. Мне же оставалось констатировать, что паук был совсем рядом. Сдаваться я не собирался, но если посмотреть на ситуацию объективно, вариантов у меня было немного, особенно если учесть, что даже револьвер остался в карманной реальности, так как в мирное время нам предстояло пройти через рамку металлоискателя. «Уходи отсюда! Сейчас же!» Я выволок Сэн на парковку, под крики убегающих людей. «Все кончено, просто беги!» «Никуда я не пойду», — твердо заявила она. «Если погибнешь ты, погибну и я. Не дури, тебе незачем умирать». Проклятие все сильнее сдавливало мою грудь. «Слушай, ко мне подошел дед с супругой. Открывай свой портал. Спрячемся хотя бы на пару минут. Не успею, он слишком близко». Я поднял глаза на Арахнида, давившего машины на парковке. «Тамара задержит его, а ты открывай», — скомандовал он. Ничего другого все равно не оставалось, я начал накастовывать портал. Стражи стены до сих пор никак не отреагировали, никаких пушек, никакой магии, никакого намека на оборону. Высоченная стена стояла и безразлично смотрела на нас свысока, словно на ничтожных букашек, попавших в паутину. Пока толпа разбегалась в разные стороны, Тамара упала на колени и прислонила обе руки к асфальту. Через мгновение из земли вырвались толстые стебли с острыми шипами, способные легко раздавить фургон или даже поезд. Они обвились вокруг тела паука и с грохотом прижали его к земле. Монстр безуспешно пытался освободиться, а бабулька натужно мычала, вливая в побеги всю ману, которая у нее только была. Стало понятно, почему другие называли ее розой. На концах стеблей зацвели те самые розы, а шипы увеличились в размерах и могли бы вонзиться в паука, если бы тот был уязвим к физическому урону. Но нет, он действительно обладал иммунитетом. Чтобы все было канонично, Не хватало только таблички. Immutable Object, неизменяемый объект, термин, использующийся в программировании. Хоть Тамара и обладала довольно мощным даром, силы быстро покидали ее. Чтобы открыть портал, мне нужно примерно полминуты, и при этом я едва успел закончить каст, прежде чем она окончательно сдулась. Арахнит моментально сбросил с себя ослабшие стебли и кинулся в мою сторону. Времени нет, вчетвером мы не успеем запрыгнуть внутрь. Придется импровизировать. Конечно, можно было бы бросить деда с бабкой на произвол судьбы, но он мне был еще нужен. Да и я все равно вывалюсь из карманной реальности, поэтому лучше рискнуть и попытаться их спасти. Дабы отвлечь паука, я оставил им открытый портал и побежал промеж рядов брошенных машин. Через плечо увидел, как Сен запрыгивает внутрь, уклоняясь от здоровенной лапы Арахнида. Пенсионеры тоже успели скрыться. И теперь оставалось самое сложное – умудриться уклониться и самому забежать в портал. Но разве это вообще возможно, учитывая разницу в скорости и размерах? Лишь в теории. Одно я знал наверняка. Паук не станет давить меня лапами, его цель – сожрать. И именно этим преимуществом я и собирался воспользоваться. Плюс, как уже стало ясно, монстры не обладали даже зачатками разума, что позволяло воспользоваться моей суперсилой. Время замедлилось в несколько сотен раз, мой мозг приблизился к физическому пределу скорости работы. В полубредовом состоянии, похожем на транс, я просчитывал варианты развития событий, пытаясь найти наименее рисковый. Траектория, угол ускорения, инерция, скорость реакции, возможные альтернативы, шансы на успех. Раз за разом я оценивал различные исходы, подставляя разные значения, но даже при самом идеальном раскладе, выживал максимум в одном случае из трех. Такой процент был абсолютно неприемлемым. Нашлось всего одно элегантное решение со множеством неизвестных. Если фортуна будет на моей стороне, то шансы повысятся до 89, а если нет, то я сдохну, пытаясь осуществить эффектный маневр. Времени думать уже нет, да и мне удалось рассмотреть все возможные варианты. Придется поверить в удачу, по-другому не выжить. Я продолжил бежать по направлению к фургону, развозящему продукты. Не знаю, что он забыл на парковке, скорее всего, водитель испугался и решил попробовать просочиться за стену. Но, как бы там ни было, это была единственная машина с достаточно высоким клиренсом. Арахнит был настолько близко, что уже опустил голову и раскрыл пасть. Примерно за секунду до того, как он должен был меня сожрать, я проскользил под сцепкой фургона, изорвав штаны и повредив бедро. Паук продолжил двигаться по инерции и зацепился зубами за машину. Пока он тормошил головой, дабы выплюнуть несъедобную железяку, я поднялся на ноги и побежал в обратную сторону, прямо под его брюхом. Рисково, но это самый оптимальный вариант. Послышался грохот падающего фургона. Гигантские лапы пришли в движение, паук прокрутился на месте, словно танк, и вновь нацелился на меня. До портала еще около 30 метров, и в тупую добежать не получится. Вместо этого, я слегка замедлился, продолжая смотреть через плечо. И в тот момент, когда Арахнит во второй раз попытался заглотить меня, я уже находился рядом с двумя внедорожниками. Прыгнул рыбкой и сделал эффектный кувырок вперед. Безмозглое чудище вновь взяло в рот. На этот раз новенькие джипы, один из которых намертво прилип сразу к двум челюстям. Я уже хотел было порадоваться, но паук просто раздавил эту металлическую коробку, словно бумажную, и даже не стал выплевывать остатки, в третий раз нацелившись на меня. Однако его время прошло, я уже добрался до портала, и забежав внутрь карманной реальности, где ждали меня Сен и парочка стариков, понесся прямо в дом, где осталось все снаряжение. Стоило вратам схлопнуться, как реальность начала моргать. Благо уровень адреналина в моей крови был настолько высоким, что я практически не чувствовал боли. Жаль, что мы толком не успели познакомиться, хозяин, пробурчал медленно исчезающий бегемот, летавший по дому. Рановато ты списал меня со счетов. Я распихал гранаты по карманам и взял в руку револьвер, заряженный воздушными патронами. Не стоит хоронить меня раньше времени. Прощайте. Он поджал свои поросячьи губы и окончательно исчез. Что происходит? В дом вбежал обескураженный интеллигент. Без понятия, но лучше подготовиться, я потянулся к ремню с зельями, лежавшему на диване, но оказался в реальности, прежде чем успел его коснуться. Интересно, девки пляшут. Паук стоял без движения, запрокинув голову, словно пытался завыть. Видимо, это был какой-то ритуал по вытаскиванию меня в этот мир. И довольно странно, что Сэн и остальные остались внутри. Даже страшно представить, что с ними будет, если я помру. Они останутся там навсегда. Арахнит почувствовал мое присутствие и опустил голову, чтобы проверить. Я времени зря не терял и швырнул в него сперва морозную бомбу, а затем воздушную. Первая смогла охладить только половину тушки, но зато вторая доделала начатое. Замороженная часть разлетелась на множество мелких осколков. Лапы попадали, словно спиленные деревья, и почти сразу исчезли. А сам паук начал регенерировать уже в воздухе. Забавно, но в замороженном состоянии он становился хрупким. Эта магия льда так работала, или он все-таки не был полностью неуязвим, а просто обладал нереальным сопротивлением. Загадка, которую еще предстоит раскрыть. Дабы проверить теорию с ядром, я подбежал к рухнувшей голове Арахнида и вновь ее заморозил. Затем выстрелил в то место, где началась генерация. Монстр опять распался на части, но продолжил восстанавливаться уже из более мелкого куска, размером с апельсин. Тогда я вновь его заморозил и наступил, дабы растереть в пыль. Но и это не помогло. Даже крошечная частичка все равно продолжала регенерировать. Либо у него нет никакого ядра, либо я даже не знаю. Выглядело все так, что уничтожить эту тварь действительно невозможно. И будь здесь кто-нибудь, кто бы мог покидать гранаты, пока я буду открывать портал, можно было бы провернуть трюк с аквариумом. Но при всем желании у меня бы не получилось взять с собой Сэн, ведь я не открывал портал наружу, а она осталась внутри. Да и сейчас тоже не успею его открыть, ибо паук с каждым разом регенерировал все быстрее и быстрее. За полминуты он отрастит себе пару лап и без проблем сожрет меня, а мне при этом надо быть максимально сосредоточенным на открытии врат. И существует только один способ выиграть время, это бейсбол. Кто-то скажет, что сейчас не время для игр, но я отвечу, именно оно и наступило. Нужен хороший удар, нет, нужен идеальный удар. Я поднял протезом пенящийся кусок плоти и подкинул над головой. Затем хорошенько прицелился и выстрелил, отправив мяч в далекий полет за стену. Весил ошметок не больше полкилограмма, и это позволило перекинуть его на ту сторону. Отлично полетел, ничего не скажешь. Хотелось станцевать победную композицию, но бой еще не выигран. Вместо этого я открыл портал и выпустил наружу взбудораженных пенсионеров. По их глазам было видно, что они морально уже начали готовиться к смерти. И только Сэн бросилась меня обнимать с улыбкой на лице. Уж не знаю, что на нее нашло, мы ведь едва знакомы. Я знала, что ты справишься. Знала, шептала она мне на ухо. Я лишь выиграл нам время, пришлось ответить негромко, дабы не раскрыть правду о происхождении монстров. «Все кончено?» – спросил дед, задерживая взгляд на замороженных и помятых автомобилях. «Вряд ли. Тварь слишком быстро регенерирует». Я выбрался из объятия и подошел к нему. Трижды полностью уничтожил его, но он возрождался из праха. «И где он сейчас?» «Там», – я кивнул в сторону стены, перекинул его им. «Пусть тоже поучаствуют в общей войне, а то спрятались там как крысы». «Ахахаха!» – дед разразился смехом на всю опустевшую парковку. «Так им и надо. Будут знать, как у нас под носом ворота закрывать. Если с вами что-то случится, кому и где надо передать груз? Я человек слова, поэтому хочу на всякий случай уточнить. Пересечение 7 и 42 улиц, попей до дна. Закажешь виски и попросишь добавить 5 кубиков льда». Дед отнесся с пониманием к моей просьбе и даже едва заметно порадовался, что я проявил инициативу. «Хорошо», я кивнул. «Думаю, нам лучше разделиться». «И в чем логика?» Интеллигент нахмурился. «Зачем нам это? У меня такое чувство, что я разозлил того паука. Кажется, он атакует тех, кто наносит ему больше всего урона. А как уже и говорил, мне фактически удалось убить его трижды. Подозреваю, такой расклад его разозлит. Как по мне, ты несешь чушь, мстительный монстр, не смеши меня». Дед открыто ухмыльнулся и скрестил руки на груди. Неожиданно в 200 метрах от нас на землю рухнула часть стены, размером примерно 5 на 20 метров. Асфальт задрожал так сильно, что мы едва устояли на ногах. Удар такой силы поднял целое облако пыли, заслонившее вечернее солнце. Когда пыль понемногу начала оседать, я увидел, что на верхушке стены отсутствует значительный кусок. Причем он был раза в 3 больше, чем тот, что едва не свалился нам на головы. Похоже, остальные обломки упали на ту сторону города. И что же могло спровоцировать обвал? Конечно же, сучий паук. Он, судя по всему, упал вместе с частью стены, и уже успел вновь забраться в том же самом месте. Подозреваю, в первый раз преграда попросту не выдержала его веса и развалилась. А вот нижние слои оказались крепче. Стрелять воздушным пулями смысла нет, ведь ветер рассеется, прежде чем достигнет Арахнида. А гранату я банально не докину. Оставалось только ждать, пока он спрыгнет, и тогда уже вновь вступить в бой. Правда, у меня осталось всего две морозные гранаты, чего явно не хватит, чтобы справиться с тремя пауками. Да и вообще, придет ли помощь, где долбанные одаренные и истинные? Почему, сука, я должен сражаться один? Понимаю, что паук приполз по мою душу, но они-то этого не знают. Для них это обычное нападение монстров на город. Так чего они медлят? Если нам никто не поможет, то мы помрем смертью храбрых. Прыгает. Воскликнула Сэн, указывая пальцем на летящего паука. «Тамара, у тебя еще остались силы?» Спросил я, бросив на бабку беглый взгляд. Она дважды кивнула. «Отлично. Надеюсь, вы хорошо пообедали, ведь ужинать мы будем в аду». Глава 13. Действовать нужно быстро. Если будете четко следовать командам, нам удастся отбросить эту нечисть. Приказным тоном я обратился к Тамаре. Когда я кину гранату, вам нужно ударить его по морде. Угу, промычала бабка. У меня всего две гранаты, права на ошибку у нас нет. Я прицелился и выждал момент, когда паук подползет поближе. Поехали. Опытная одаренная заранее использовала магию и выпустила стебель даже чуть раньше, чем граната взорвалась. Тамаре удалось отсечь ослабленную голову монстра и раздробить ее ударом об асфальт. Пришлось подбежать поближе, чтобы найти нужный кусок плоти. Случилось то, чего я боялся. Тварь регенерировала слишком быстро. Даже если отдам последнюю гранату Сен, а сам начну открывать портал, то нам все равно не удастся закинуть ядро паука в аквариум. Даже по самым оптимистичным подсчетам придется использовать морозную бомбу секунд через 20, и к тому времени, как откроются врата, паук уже вновь восстановит пятую часть своей тушки. Срочно нужно было найти другое решение. Я аккуратно активировал сразу три воздушные гранаты. Мой новый план был прост. Если обычная пуля закинула мелкий кусок на 200 с лишним метров вверх, то три гранаты отправит посылку в дальний полет. Особенно если правильно подобрать траекторию. Вы сможете поднять эту хрень и вот эти гранаты хотя бы на 30 метров? Спросил я, а Тамара лишь отрицательно помотала головой. Плохо. Тогда другой план. Бросьте ошметок как можно дальше и подкопите ману. Что ты задумал? Дед заметно нервничал, пока его жена тренировала подачу. Нужно открыть портал, чтобы мы могли скрыться от ударной волны. Такс, возьми и крепко держи, но не урони и не ударь друг об друга. Я отдал ему воздушные гранаты, а одну морозную вручил Сэн. Метнешь ее в паука, когда тот подползет слишком близко. Хорошо, повелитель. Крепко сжала мячик и приготовилась кидать. Я же в это время начал открывать портал. Как же все-таки обидно, что не могу сделать это мгновенно. Можно было бы такие выкрутасы проворачивать. Но имеем, что имеем. С такой особенностью можно смириться, особенно если есть люди, которые готовы тебя прикрыть. Сэн, кстати, была из таких. Она не убежала, когда могла, да и сейчас продолжала следовать всем моим указаниям без пререкания и ненужных вопросов. Ей пришлось метнуть гранату, чуть раньше, чем я рассчитывал. Также Сэн догадалась забрать у меня револьвер и выстрелить в монстра, дабы тот распался на куски. Я в попыхах забыл об этом сказать, но безумно рад, что она сообразила сама, позволив Тамаре сохранить остаток маны. Портал наконец-то был готов, можно подрывать гранаты. Осталось только выбрать правильный угол и траекторию. Кусок плоти довольно сильно разросся и весил уже несколько десятков килограмм. Но это не страшно. В общей сложности в гранатах в 48 раз больше эссенции, чем в пулях. Этого должно хватить с головой. Поднимите этот кусок метров на 5, а гранаты метра на 2, начал я. Нужно сделать так, чтобы ударная волна была направлена в сторону внешней стены. Аккуратно, дед трясущимися руками положил мячики в бутон свежей розы, который в диаметре был сантиметров 30.